периоде великой скорби обои иудеи и язычники будут верить в Иисуса Христа как Спасителя. Для этих святых Господь предоставил в Священном Писании обильное предупреждение о том, что они должны претерпеть в то ужасное время. Но эти святые не являются Церковью Божией. Церковь является другим обществом верующим, и она питает другую надежду, ее собственную отличительную надежду. Она встретит своего Господа на воздухе перед первым моментом появления великой скорби. Эта надежда является ее утешением и ее сокровищем. Она будет держаться его, пока она не услышит его возглас, призывающий ее к себе. Апостол Павел был призван проповедовать важную истину Евангелия, которую он получил через непосредственное откровение относительно пришествия Христа за своей церковью. Своим обращенным фессалоникийцам он впервые открыл письменно это вероучение с ее практическими последствиями. Он написал свое послание, чтобы среди других причин утвердить фессалоникийских верующих христиан превосходных истинах пришествия Господа за Церковью. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, с 9 по 10 стих. Везде, где проповедовал апостол Павел Евангелие, он учил, что Господь Иисус может прийти, восхитить свою церковь в любое время. Эту важную истину он представлял как основание веры, как раз навсегда преподанной святым. Господь сказал апостолу Павлу о его приближающей смерти, «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Второе послание Тимофея, 4 глава, 6 стих. Апостолу Петру он также явил время его отшествия. «Знает, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Второе послание Петра, 1 глава, 14 стих. Однако обои, апостол Павел и апостол Петр, держались общей веры церкви, что пришествие Христа было близкое. Первое послание Петра, 1 глава, 3 стих, послание к Римлянам, 8 глава, 23 стих. Иисус избавит церковь от грядущего гнева. Период великой скорби является временем, когда Бог изольет свой гнев на мир. Иисус заберет церковь на небо перед тем, как начнется день гнева. Избавление церкви от великой скорби является ее единственной надлежащей участью. Ибо церковь в ее положении далеко удалена от гнева Божия, как удален сам Христос. Посмотрим теперь на совершенное положение, которое церковь имеет во Христе. Она освящена и оправдана. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 11 стих. Она является святым храмом Духа Святого. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Духа Святого, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 19 стих. Она является телом Его, а верующие — членами Его тела, имеющие живую связь с Ним. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая с тела Его полнота, наполняющего все во всем. Ефесянам 1 глава с 22 по 23 стих. Бог смотрит на церковь с тем же самым благоволением, которое Он имеет к Своему возлюбленному Сыну. В похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным. Ефесянам 1 глава 6 стих. Он сделал нас гражданами неба. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Филиппийцам 3 глава 20 стих. А также мы стали членами Его семьи. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Ефесянам 2 глава, 19 стих. члены церкви являются возлюбленными Его детьми. Возлюбленные, мы теперь дети Божии. 1 Иоанна 3 глава 2 стих. А также Его уделом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Ефесянам 1 глава 14 стих. Бог даровал членам церкви всякое духовное благословение в небесах. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Ефесянам 1 глава 3 стих. Он запечатлил церковь во Христе и сделал ее чудным наследием Христовым. Ефесянам 1 глава 13 и 18 стихи. Он уже посадил церковь во Христе, одесную Его выше всего, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ефесянам 2 глава 6 стих. Вторая глава первого послания к Фессалоникийцам оканчивается этими словами. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы слава наша и радость». Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава с 19 по 20 стих. Потому что апостол Павел нес великую тяжесть ответственности, будучи Богом назначенным апостолом для язычников, его мысли часто, наверное, обращались к судилищу Христову. Ревностные верующие христиане в Фессалонике, плоть его труда в этом городе, были его надеждой, его уверенностью, что Христос даст ему венец славы. Некоторые считают, что церковь будет восхищена для встречи Господа Иисуса на воздухе, когда Он будет сходить судить мир. Согласно этого взгляда, церковь не войдет совсем на небо в это время. Мы верим, что прославленная церковь возьмется на небо, по крайней мере, по трем причинам. Первой причиной является суд над церковью. Христос приведет всю церковь на свое судилище на небе для того, чтобы даровать личные награды, которые ее члены заслужили. Апостол Павел написал дальше о пришествии Христа, говоря: «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в присутствии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Первое послание Фессалоникийцам, 3 глава, с 12 по 13 стих. Второй причиной, почему церковь должна быть взята на небо, является ее представление там. Иисус Христос представит совершенную церковь своему Отцу для того, чтобы явить, что Он полностью исполнил поручение, которое Отец дал Ему после победоносной смерти и воскресения. Этим поручением является сотворение церкви в Нем, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою церкви, которая с тела Его полнота, наполняющего все во всем. Ефесянам 1 глава с 20 по 23 стих. Сначала должно прийти судилище, когда Христос должен привести все в порядок в церкви. Тогда придет радостный момент, когда Господь Иисус представит прославленную церковь своему Отцу для отцовского признания, утверждения и поручения. Со святым проницательным взглядом Бог испытает каждого из нас. Имейте тот момент в виду, апостол Павел увещевал своих обращенных. Приготовьтесь к нему, позволив Господу исполнить ваши сердца любовью. Вы не можете быть святыми, пока не полюбите всех людей и всех святых пламенной любовью Божьей. Любовь и святость сочетаны нерасторжимым союзом. Все, что меньше любви, является плотью, оскверненной ветхой природой. Верующий христианин, изобилующий любовью Божией к своим верующим братьям и к неспасенным, живет в святости. Чтобы разрешить вопрос, тревожащий фессалоникийских верующих, апостол Павел теперь дает полное объяснение о пришествии Господнем за церковью. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 14 стих. В этих стихах мы видим третью причину для присутствия Церкви на небе. Бог, воскресивший Иисуса и посадивший Его одесную себя на небе, приведет в то же место Его тело, Церковь. Аминь.